Глава 7. Краснодарский край. Июль 1942 года. Мартинята уже не знал, что спецгруз номер 15 не залежался и в Краснодаре. Через 5 месяцев драгоценности готов под усиленной охраной повезли в Армавир. Теперь чемодан решили спрятать в здании горосполкома, имевшего прочные большие подвалы, во всяком случае на время. И, составив акт о передаче, инструктор секретного отдела горосполкома Мирра Яковлевна Авдеева спрятала ценности в комнате подвала, хранившей наиболее важные документы. «Мы его перепрячем, Мирра», — заверил ее начальник горосполкома, представительный Павел Николаевич. «Сама понимаешь, сейчас некому этим заниматься. Немцы на подходе. Пусть полежит у нас до лучших времен, а потом отправится в музей. Я понимаю, что там ему самое место». Мира Яковлевна хотела возразить, но не стала. С утра она очень плохо себя чувствовала, ее знобило, тошнило, от любого, даже незначительного движения бросала в пот. Черные большие глаза покраснели и ввалились, нос заострился, и Павел Николаевич, сочувствием поглядев на свою сотрудницу, произнес: «Да ты больна, голубушка, ступай-ка домой, отлежись и завтра возвращайся здоровой. Да-да, завтра, работа не в проворот». В другое время Авдеева принялась бы спорить и доказывать, что способна работать и в таком состоянии, но сейчас не могла вымолвить и слова. Казалось, язык распух, заполнил рот, мешая говорить, и она лишь кивнула. «Вот и отлично», — сказал на прощание директор. «Увидимся». Если бы Мира знала, что они долго не увидятся... Но сейчас она об этом не подумала и поплелась домой, еле передвигая ватные ноги. Добравшись до небольшого домика, в котором она жила вместе с матерью, женщина с трудом открыла калитку, не ответила на вопрос матери, даже не услышала его, доползла до кровати и свалилась в беспамятстве. Месяц она не приходила в себя, блуждая между жизнью и смертью. А вызванный Анной Яковлевной врач, считавшийся лучшим терапевтом в Армавире, только разводил длинными, жердеобразными руками с коричневыми пятнами и сокрушенно вздыхал. «Тиф у нее, голубушка. Ничего не гарантирую. Давайте это лекарство». Не знала Мира и того, что бедная мать достала старую икону Божьей Матери и молилась по вечерам, прося вернуть ей дочь. И молитвы старушки были услышаны. Через 2 недели ненадолго Мира пришла в себя, попросила пить, а потом опять впала в забытье. Остальные 2 недели она постепенно приходила в себя, то зовя Анну Яковлевну и прося воды, то лежа на кровати без сознания. Доктор успокоил женщину. Кризис миновал. Дочь пошла на поправку. Еще 2-3 деньков, и она встанет. Мать, тоже исхудавшая за эти беспокойные дни, с волнением ожидала ее выздоровления, и когда Мирра попросила пить уже бодрым голосом, принесла ей ковшик с холодной колодезной водой. «Пей, доченька». Доктор сказал, кризис миновал. «Теперь на поправку пойдешь». Молодая женщина жадно приникла к пахнувшей свежестью воде, отведя от лица влажные от пота вьющиеся черные волосы. «Мама, сколько я была в бессознательном состоянии. Помню пробуждение, а дальше опять как в тумане». «Да долгонько, донюшка», — отозвалась старушка. «Уж ни я, ни доктор Иван Тимофеевич не чаяли тебя в чувство привести». И, приникнув к ее маленькому уху, прикрытому черными вьющимися влажными от пота волосами, прошептала: «Это Богородица тебя с того света вытащила. Уж я ей молилась. Она сама мать, понимает, каково потерять единственное дитятко». Мира поморщилась. Она была убежденной атеисткой и часто ругала старушку за то, что она тайком прячет почерневшие иконы в старом сундуке и молится. «Ну что за глупость вы говорите, мама? Разве все от тифа умирают?» Она собиралась добавить еще что-то колкое, но вдруг, прижав руку к потному лицу, спохватилась. «Значит, почти месяц. А на работе меня ждали. Павел Николаевич не заходил?» Мать отвела взгляд, и женщина почувствовала неладное. «Мама, я еще раз спрашиваю, мой начальник не заходил?» Она вскочила с постели и, почувствовав сильное головокружение, снова села. «Мне нужно на работу». «Да куда ты пойдешь?» — запричитала старушка. «Посмотри на себя. Худющая, как журавель колодезный, и слабая такая». Но Мирра опять поднялась и принялась стаскивать с себя, пропахшую потом, белую ночную сорочку. «Нет, нет, и не уговаривай. Лучше чаю крепкого сделай. Есть не хочется. Я ненадолго. Меня Павел Николаевич и держать в таком состоянии не станет. Но я там нужна, понимаешь?» Мать отошла к окну, сжалась, словно собираясь силами, ответила. «Нет больше твоей работы, милая. Некуда тебе идти». «Нет?» Женщина покачнулась и ухватилась за край стола. «Как это? Нет?» «Разбомбили здание горосполкома», — запричитала мать. «Почти камня на камне не оставили. Павел Николаевич с семьей эвакуироваться собираются. И нам с тобой надо бы об этом подумать. Фрицев проклятых со дня на день ожидают». «Разбомбили?» Желтоватое лицо Миры с нездоровым румянцем вытянулось. «Этого не может быть». «Может, моя донюшка, может», — продолжала мама. «Давай лучше вещички собирать. Мы быстро управимся. Я уже большую часть сложила». Однако дочь схватила черное в белый горошек платье, висевшее на вбитом в стену крючке. Когда-то оно считалось нарядным. Это было когда-то. Теперь, когда немцы подходили к армавиру, казалось, в другой жизни, но оставалось ее любимым. «Мамочка, я должна туда пойти, должна!» Надевая легкую кофточку, несмотря на жаркую погоду, ее немного знобило, Мира чмокнула женщину в морщинистую коричневую щеку. «И не переживай, я скоро вернусь!» «Мирочка!» Мама в отчаянии схватила дочь за рукав, и та, осторожно освободив его, выскочила на крыльцо, вдохнув свежий, пахнувший сырой землей воздух. Недавно прошел летний ливень. Все приветствовало его. И зеленевшие деревья, которые уже отцвели и выставили на показ созревающие плоды, и набухшая земля, впитавшая влагу, и птицы, нахохлившиеся, радостные, певшие по-летнему звонко, уже не прятавшиеся от майских холодков в дуплах деревьев и под крышей. Мира зажмурилась от яркого солнца, пустившего ей в глаза теплый луч, сразу ослепивший, но выдавивший улыбку на бледных, бескровных губах. Ей было странно, что природа пахла, цвела, дарила тепло и ласку, словно не знала, что происходит на земле. Немного подержавшись за дверной косяк, от слабости кружилась голова, девушка медленно пошла к горосполкому. По улицам двигались машины, повозки со сваленным, как попало, домашним скарбом, лица людей были угрюмы и озабочены. На мгновение Авдеевой захотелось вернуться домой и помочь матери собираться. Она почувствовала, что старушка права. Здание разбомбили, и среди холодных останков ее никто не ждет. Однако врожденная обязательность взяла свое. Маневрируя между людским потоком и повозками, она кое-как добралась до горосполкома. Здание действительно оказалось разрушенным, но не превратилось в руины. Правая часть осталась почти целой, с необрушившейся крышей, и Мира с дрожью взявшись за ручку двери, вошла внутрь. На нее пахнуло каким-то незнакомым запахом, то ли сырости, то ли разрушения, то ли самой смерти. Преодолевая нахлынувший страх, девушка спустилась в подвал, где хранились секретные документы, и замерла в ужасе. Подвал оказался наполовину затопленным. Картонные папки, бережно сохраняемые ею в течение многих лет, расползлись, превратились в грязную кашу, и лишь черный чемодан, перетянутый ремнями и опечатанный, стоял как исполин, напоминая себе матовым блеском старой кожи. «Ты мой хороший!» — обрадовалась Мирра и схватилась за ручку, однако груз не поддался. Для слабой девушки он оказался неподъемным. Инструктор присела на колченогий стул, чудом оставшийся в живых, и весело произнесла: «Мы спасем тебя, чемоданище! Сейчас я отыщу Павла Николаевича, и он скажет, что дальше делать. Но фрицам не достанешься ни за что на свете. Это я тебе обещаю». Хлопнув чемодан по ручке, она вышла из здания и направилась к дому начальника горосполкома. Что-то подсказывало ей: Павел Николаевич или еще не уехал, или вообще не собирался уезжать. Она оказалась права. Директор, одетый в старый пиджак, помогал жене и старшей дочери, девушке лет 18, упаковывать свертки. Увидев Мирру, он довольно улыбнулся. «С выздоровлением, красавица! Ух, и напугала ты нас! Мать твоя места не находила, за тебя переживала. И мне потерять такую работницу грех». Авдеева усмехнулась. «Вы и так меня потеряли, Павел Николаевич. Не по своей воле, правда. Фрицы здание разрушили». Директор помрачнел. «Да, не спасем мы родной город. Эвакуироваться вам, бабам, нужно, пока не поздно. А мы, мужики, посмотрим, как врагу дать отпор. Многие в партизаны подались, и я, наверное, с ними пойду». Его супруга, худая, измученная женщина неопределенного возраста, с заплаканным бледным лицом, горестно посмотрела на мужа, но ничего не сказала. «Документы бы кое-какие вывести», — заикнулась Мира и подмигнула Павлу Николаевичу. Он хлопнул себя по широкому лбу и заморгал, словно очнувшись после спячки. «Грузы целы? Отлично! Это самая хорошая новость за сегодняшний день. Сам хотел проверить, да не успел. Сейчас найду хлопцев, и пусть отвезут все в горы. В станицу Безымянная. Слыхала о такой? Директор отделения тамошнего банка Яков Михайлович Притула — мой давний приятель. Будем надеяться, что фрицы в горы не сунутся. Кто-то говорил, что они предпочитают бои на море и равнинной местности». «Не лучше ли подстраховаться?» — заметил Авдеева. Директор почесал затылок. «В общем, хлопцы отвезут все Якову, а он будет действовать по обстановке. Я его знаю, он не допустит, чтобы все попало в руки немцам». Мира топнула ногой. «Нет», — твердо сказала она. «Как хотите, а я поеду сама. Дайте машину, и к вашему другу я все доставлю в целости и сохранности». Павел Николаевич, глядя на ее худые, почти прозрачные кисти рук, хотел было наотрез отказать, но, увидев решимость в черных глазах, сдался. «Ладно, сейчас этим и займусь. Найду тебе и машину, и хорошего шофера, чтобы в случае чего помогал, а не мешал». Авдеева кивнула. «Вот такой расклад мне нравится». «Тогда ступай домой, помогай матери собираться. Хочу твою старушку со своей семьей отправить», — пояснил он. «А ты потом к ним подтянешься. Постараюсь держать с Яковом связь». Мира поняла, что он говорит о партизанах, что партизанские отряды уже вовсю действуют в окрестностях. «Хорошо, жду», — отозвалась она и, попрощавшись с женой директора, направилась к дому. Мать, как пчелка, хлопотала над узлами. По морщинистым щекам текли слезы, прокладывая дорожки, и застывали серебристыми ручейками. «Поклажа-то у нас маленькая», — горестно сказала она дочери. «Ее и потерять не жалко». «А хозяйство, Мирочка, хозяйство как бросить? Мои курочки по всему городу известны. Я их отборным зерном кормила. А корова? А гуси и утки? Нечто фрицы их пощадят. Может быть, с собой как-то уместим?» «Ты с ума сошла, мамочка!» Дочка обняла ее, прижимаясь к мокрой щеке. «Вернемся сюда. Другую живность заведем. Ну как их с собой утащишь? Людям не всем есть место, а ты корову хочешь в машину сунуть. Или машина ее за собой потащит? Вот смеху-то будет». Мать горестно развела руками. «Да, ты права, ты права». Мира погладила старушку по сухому плечу. «Мамочка, послушай меня. Ты поедешь сегодня с семьей Павла Николаевича. А ты?» Испуганно перебила ее пожилая женщина. Мира улыбнулась. «И я поеду. Не беспокойся, только другой дорогой и на другой машине. Меня будет ждать один человек, которому нужно передать документы. Но ты не волнуйся, я только передам и вас догоню». Ее голос дрогнул, и мать почувствовала фальшивые нотки. «Догонишь?» — спросила она, заглядывая в жгучие глаза дочери, которые та упорно отводила. «Не обманываешь?» «Знаешь, мне без тебя...» «Догоню, мама», — перебила дочь. «Не сразу, но догоню. Павел Николаевич тебе то же самое скажет. Можешь его спросить. А теперь давай продолжим укладываться. Скоро за нами приедут». За Миррой скоро действительно подъехала машина. Старая полуторка. Шофер, пожилой крепкий мужичок лет 60, с изувеченной правой рукой, на которой не хватало двух пальцев, подмигнул вышедшей на крыльцо молодой женщине. «Ты что ли, Авдеева? Приказано доставить тебя к зданию горосполкома». «Минутку». Мира забежала домой, схватила узелок с одеждой и, торопливо обняв мать, крикнула. «Я не прощаюсь». Выбежала на улицу и быстро села в пропахшую бензином кабину. Шофер тронул машину с места, и та, как инвалид, переваливаясь, захромала к горосполкому. Павел Николаевич, нервно потирая руки, поджидал Мирру у разбитого бомбой крыла. «Быстрее, быстрее!» Из здания вынырнули два парня, с трудом неся большой черный чемодан. «Кидайте его в кузов!» Один из парней нецензурно выругался. «Сам бы попробовал!» «Что тут у вас, слитки золота?» Мирра похолодела. Незнакомый молодой человек, сам того не ведая, подобрался к правде. «И золото, и серебро, и бриллианты!» — иронично заметил начальник горосполкома. «Да черт с вами!» Парень сплюнул и, вздохнув, помог приятелю закинуть поклажу в кузов. «С вас причитается, Павел Николаевич. Я, может быть, сегодня грыжу на всю оставшуюся жизнь заработал». «Немцы к городу подойдут, вылечишься», — буркнул начальник и обратился к Мире. «Водитель твой, Степаныч, дорогу хорошо знает. И ловкий он, не смотри, что рука покалечена. С ним из любого положения выберешься, даже если фрицы вас учуют». Его суровое лицо неожиданно сморщилось, и на ресницах заблестели слезы. «В общем, езжай, Мирочка. Желаю вам добраться. А за мать не беспокойся. Моя жена за ней приглядит». Молодая женщина снова забралась в кабину и помахала директору. Какое-то шестое чувство подсказывало ей, что она больше никогда не увидит своего начальника. Однако девушка гнала горестные мысли. «Довести груз до станицы Безымянная — вот в чем заключается моя задача», — прошептала она и закрыла глаза. Машина немного побурчала, прежде чем тронуться, и пошла в развалку, отыскивая свободные участки дороги. Павел Николаевич не обманул. Шофер Степаныч, молчаливый, угрюмый, действительно хорошо знал свое дело. Выехав из города, они долго плутали по проселочным дорогам. Потом медленно, но верно стали подниматься в горы. Степаныч аккуратно притормаживал на поворотах, и Мирра, убаюканная тряской ездой, задремала. Когда послышался свист, грохот, рокот мотора, девушка испуганно подскочила. «Что это, Степаныч?» «Фрицы нас заприметили», — ответил шофер. «Гады ползучие! Чтоб им ни дна, ни покрышки! Слезай с машины, в лесок спрячемся, авось не достанут!» «А чемодан? Чемодан как же?» — заныла Мира. «Мы должны забрать его с собой!» «Дуры вы, бабы!» — буркнул шофер. «Ежели фрицы машину загубят, то и груз не доставим. Пешком с такой тяжестью не доберемся. А прятать его нет никакого смысла. Ну, посуди сама. Мы же не знаем, что завтра будет. Вдруг гады поблизости и нам на хвост наступают. Тогда они нас поймают. И если под пытками своего не добьются, прочешут окрестности и найдут груз. Собак привлекут обученных. Да они и сами, как собаки бешеные. Так что, красавица, выхода нет. Прячься. Не вылезай из укрытия, авось сильных повреждений машинки моей не нанесут. Мира послушалась его и притаилась в орешнике. Мессеры летали над ними, как огромные вороны. Один снаряд разорвался возле машины, не причинив ей особого вреда. Авдеевой показалось, что немцы нарочно избегают прямого попадания. Неужели им известно, что в кузове? Но откуда? О сокровищах знают далеко не все. Неужели...